Здравы будем, люди добрые. Тема моего доклада – кристалл мудрости державы Русь. Образное значение темы доклада – кристалл, упорядоченная структура, обладающая четко выраженной системой взаимосвязи элементов. Мудрость – сочетание ведания и практических навыков, проявлено на основе глубинного понимания правил мироустройства и человеческой природы. Держава – устройство общества, где власть употребляется на благоденствие народа в его составляющих. Русь – это светлое место, общность народов, пребывающих в свете. Таким образом, образное значение темы – устройство общества света, представляющего упорядоченную структуру на основе ведания мироустройства и человеческой природы. Одна из граней соборного уклада державы Русь представляет собой тему «Область воспитания, образования и просвещения» и предусматривает прежде всего ориентацию на державные мировоззренческие основы, целостность и системность, непрерывность, преемственность, совершенствование, учет душевно-телесных или на современном языке психофизиологических и возрастных особенностей человека. Державные мировоззренческие основы уклада – это миропонимание того, что Бог, природа, человек, в ладу пребывающие и есть основа жизни. Суть человека составляет дух, душа и тело, живущие в совести и любви. Основа всех процессов мироздания – это любовь, то есть сила созидания, проявленная Творцом. Вера – ведание высшего света, представляющее собой внерелигиозную набожность человека, его богородность и богоносность. Богодержавие, как неотъемлемое право человека жить по-божески, что означает жизнь общества по конам мироздания и равенство человека в Боге. Мера – основа сотворения, отдачи и потребления. Соборность – это духовное единство народов, природосообразность в совокупной деятельности общества. Эти мировоззренческие основы проявлены во всех аспектах державного устройства общества и выражают интересы всех его страт. Суть державных интересов Руси заключается в достижении и обеспечении коренных интересов народов, в ней пребывающих. Держава будет процветать только тогда, когда управлять ею будет лучше среди народа, самодержец, монарх, который сможет воплощать наставления истинных ученых, ведающих духовных мудрецов, в совершенстве знающих коны мироздания. Они живут в согласии со Всевышним и поэтому способны давать главе государства правильные, мудрые советы и в то же время имеют полномочия ограничить его власть в случае нарушения державных интересов. И только такое построение державного управления – позволит создать программно-адаптивный контур управления по схеме предсказатель-корректор с обратной связью, способный избежать ошибок и ложных целей, ведущих народ страдания. Но это только на первом этапе, ибо конечной цели державного устройства есть самодержавие, когда каждый представитель народа и народов в ней пребывающий пребывают в состоянии самодержавия, то есть держат свое отношение к окружающему миру на основе конов Всевышнего рода-породителя. Для формирования общества, в основе которого заложены высокие морально-нравственные качества ладного общества, первостепенное значение имеет единство и преемственность, воспитание, образование и просвещение. И прежде чем начать обсуждать те или иные вопросы нашего бытия, необходимо прежде всего осознать терминологию или образы тех слов, которыми мы обозначаем обсуждаемые понятия или, если сказать проще, человеческие смыслы слов. В современных словарях все эти термины «воспитание», «образование», «просмещение» имеют практически одинаковое значение. Для примера, энциклопедический словарь гласит: «воспитание» – это целенаправленное развитие человека, включающее освоение культуры, ценностей и норм общества, а осуществляется через образование, а также организацию жизнедеятельности определенных общностей. Так, что же такое образование? Это, оказывается, система воспитания и обучения личности, а также совокупность приобретания знаний и умений, навыков, ценностных установок, функций, опыта, деятельности и компетенций. Понятно. А что же такое просвещение? Это передача, распространение знаний, а также система воспитательно-образовательных мероприятий и учреждений в каком-либо государстве. Но в чем же отличие? Почему в современном русском языке разными словами обозначены одни и те же единые задачи? Попробуем разобраться в сути и содержании этих понятий и их назначения. Почему они проявились в нашем русском языке? Человек состоит не только из физического тела, но и из душевных, духовных, энергоинформационных тел. Так же, как человек состоит из триединства – тела, души и духа, он также имеет и три уровня сознания окружающего мира – подсознание, сознание и сверхсознание. При этом подсознание отвечает за обеспечение жизнедеятельности организма. Сознание обуславливает оперативное приобретение прикладных навыков, профессиональных знаний и умений в созидании окружающего материального мира. Сверхсознание обеспечивает связь с высшим разумом, Богом, обеспечивает способности осознавать коны Всевышнего рода, божественные правила, по которым созидается лад окружающего мироздания. Эволюция развития человека зависит от передачи знаний и преемственности поколений. Поэтому в русском языке нет пустых, безобразных слов. И поэтому передача знаний на телесном уровне – это и есть процесс воспитания. На уровне души – это и есть процесс образования. На духовном уровне – это просвещение. Таким образом, становится понятным целеполагание каждого процесса и каждого, и для каждого из них есть свое место и главное время. В культуре народов важное значение имеют возрастные посвящения. В разных народах они имеют специфические отличия, но суть их едина – обеспечить осознание каждым членом общества своих задач в том или ином возрасте своего уровня духовного развития. Посвящение позволяет человеку познать свою суть, открыть в себе миры невидимые, силы могучие, которые он раньше не ведал и не ощущал. Поэтому посвящение – переход духовный, когда душа переходит из одного состояния в другое и утверждается в нем. Имеются посвящения, которые переводят человека из одного возраста в другой, а имеются и те, которые утверждают человека в его варне. Человек на каждом уровне своего развития является разным и не всегда может сам перейти из одного состояния в другое. И для того, чтобы осуществить этот переход, нужно умереть в старом и родиться в новом качестве. Так человек рождается ребенком. Наступает время, и он умирает как ребенок, чтобы родиться юношей или девушкой, после чего умирает как юноша или девушка, и рождается мужчина или женщина. Свет вегдогня сознания человека развивается значительно медленнее, чем тело. Развитие это происходит в течение многих телесных жизней. И в каждой жизни творческая сила души увеличивается и утверждается в осознании правил. Поэтому душа человека является его личным древом рода, в котором ствол древа вечен, а листья тленны. Тела человеческие – это листья новые, которые растут и опадают. Само же древо с каждым разом увеличивается. Посвящение является еще и экзаменом. Каждый человек, пройдя посвящение, должен доказать общине, что он достоин уровня, на который претендует, что можно возложить на него определенные обязанности, ибо он владеет соответствующим знанием и умением, то есть веданием. Человек, не пройдя обряда посвящения, независимо от возраста, остается ребенком. И никогда Варна не признает непосвященного в нее, даже если он не докажет, пока не докажет он свою способность, свое право, не подтвердив делом жизни. Возрастное посвящение – это своеобразный духовный переход из одного качества в другое. Одновременно это испытание, посвящение благословения и наполнение человека могучими силами и возможностями. Посвящение можно сравнить со своевременной поливкой грядки, чтобы растение лучше росло. Но часто при этом происходит и прополка, то есть кто-то проверку на качество не проходит и выпалывается. Так, в древнеславянском обществе юноша, не прошедший всех возрастных посвящений, признавался неполноценным, поэтому ему не доверяли важных дел или выполнять важные общественные роли, например, жениться или управлять людьми. Рождение ребенка – это воплощение в мирном яве, в явном мире дживы, дольки живы, индивидуальной, самой светящейся частицы изначального света, рода Всевышнего. Проявление Духа Всевышнего в нас является истинным «я» каждого существа, его азом, источником жизни. После рождения ребенка от 9 до 40 дня проводится обряд наречения или освящения младенца. Этот обряд проводится с целью соединения новорожденного и родичей, обрядового показа ребенка и принятия его к роду. На освящение младенца приходят все родичи, взрослые и дети. Это первый день, когда ребенка показывают всем. По обряду освящения можно судить о судьбе ребенка, какую долю ему напророчили боги. Человеческие качества полностью зависят от духовного наследства, созданного предыдущими поколениями их предков на протяжении многих тысячелетий. Опираясь на культурное наследство, каждое новое поколение должно двигаться вперед. Когда ребенку исполняется год, проводится первое посвящение, обряд пострижения. К этому времени полностью формируется и вызревает явье тело, то есть плотское, плоть и тело, плоть человека. Это главный инструмент нашей души. Оно осуществляет функции движения и размножения, является вместилищем и связующим звеном тонких тел сознания, души и духа. Суть обряда в том, что у мальчика обрядово остригаются волосы, как символ соединения его с основным миром. У девочки состригаются только пряди волос, чтобы оставить связь с миром Нави, для сохранения способности приведения в мир Яви новых жизней, когда она станет взрослой. Теперь, когда пострижены состоялись, отец и мать обращаются к ребенку не как к младенцу, а как к растущему и разумному существу. Это посвящение дает возможность ребенку вобрать силу своего рода и явно и четко проявить себя в нем. Второе посвящение проводится в 3 года. Мальчику проводится обряд посажения на коня. К этому времени полностью формируется жарье тело, то есть оболочка, эфирное тело, тело иммунитета, окружающее живое существо. Оно удерживает внутри собственную энергию человека, сохраняет информацию о теле и о том, что происходит вокруг него. Жарье тело защищает от негармоничных энергопотоков и блокирует видение навьего или астрального тела. Лишь после этого срока детей можно выводить на многолюдные собрания. Это посвящение дает возможность приобрести следующие черты. Самоутверждение ребенка на базе приобретенных черт – мужественность, прямолинейность, твердость, несгибаемость, решительность, сила. В процессе посвящения, как никогда, отец увидит, как усвоилась его наука по воспитанию сына. Возможность проявить внутренние силы мальчика, которые во время великого испытания проявят себя в его делах и поведении. Первое соприкосновение мальчика с невидимой и видимой силой животного учит его познавать неведомое, а особенно когда это неведомое намного больше непредвидение. Прикосновение к сущности животного, к его энергетической силе раскрывает в ребенке чрезвычайные возможности. Мальчик начинает проникать в мир, где границы не такие, как были раньше, то есть они намного шире. И когда мальчик садится на коня, его детородные органы в энергетическом пространстве получают мощный заряд мужской плодородной силы могучего организма животного. Энергия коня активизирует всю его детородную функцию. И после этого обряда ваш сын жаловаться на бесплодие или импотенцию в будущем не будет никогда. От того, как ведут себя конь и мальчик во время посвящения, можно судить и о судьбе ребенка, и о его характере. За период от 3 до 7 лет мальчик учится управлять собой и своими эмоциями и желаниями. Это является самым главным. После 3 лет наступает самый благоприятный период для развития ребенка. При этом воспитание мальчика разительно отличается от воспитания девочки. Мальчик уже осознает себя мужчиной, и теперь он учится проявлять себя в этом мире. Наши предки очень ответственно подходили к воспитанию мальчика, будущего мужчины, к его жизни, в роду, в обществе. Одним из важнейших аспектов воспитания есть труд, и особое значение он имеет для мужчины. Для девочек в 3 года проводится обряд заря-зареница и первое одевание сережек. Во время этого посвящения девочка начинает осознавать свою женскую суть. Когда исполнится девочке 3 года, проводится ее посвящение в будущую берегиню рода своего. В это время приходит к людям заря Вестунка. Она затрагивает девичьи души, рождая в них способности к женской мудрости и магии созидания света своего рода, рода света и рода лада. Дает благословение на счастливую девичью судьбу и проявление Божьих даров, талантов и качеств, которыми одаривает наш Всевышний. Обряд оказывает содействие осознанию ребенка в своей стати и закладывание верного образа будущей женщины. Он направлен на наполнение девочки женской сутью на первых шагах самоосознания своей стати. Это обрядовое ладование духовной, душевной и телесной целостности девочки. К 7 годам в ребенке полностью формируется навье тело, астральное тело. Оно является проводником чувств, то есть все, что мы чувствуем, слышим, испытываем, записывается именно в нем. Неприятные ощущения фиксируются в нем как сгустки энергии, темные пятна на оболочке души, которые часто приводят к заболеваниям, боли и страданиям. Ведающие люди различают в нем темную часть, связанную со страстями, разрушительными эмоциями и психопатическими состояниями, и светлую, которая способствует нашим высшим чувствам, ощущению радости, любви, благодарности и благодати как таковой. Поэтому в 7 лет проводится 3-е посвящение. Обряд подпоясывания для мальчиков, для девочек обряд закосычивания. Это очередное возрастное посвящение, которое знаменует собой духовную и телесную готовность ребенка к обучению, то есть начало процесса образования. Мальчика подпоясывают, дабы мир Божий на себе держал, род деяниями праведными утверждал и при необходимости защищал, развивая качество общинной взаимопомощи и взаимовыручки. Девочки в этом возрасте в обряде закосычивания косы заплетают, чтобы ладом и красотой и согласием мир наполняла, чистотой и праведностью его оберегала. Сейчас она должна показать кротость свою и женскую науку в малой основе своей. Когда исполняется девочке 6-8 лет, проводится посвящение, которое разрешает ей активно учиться умениям взрослой женщины. В это время приходит к людям Леля, богиня, которая лелеет девочку до того времени, когда наступает время учить девушку премудростям супружеской жизни. Тогда леди передает опекунью свою богине вести, которая учит ее понимать мужчину, обязанности жены, основы целительства, приготовления пищи и прочие женские премудрости. С 7 до 14 лет начинает активно структурироваться клубье тела, тело ума и разума, ментальное тело. Важнейшее значение имеет правильное начальное раздельное обучение мальчиков и девочек. Это происходит в соответствии с передовыми методиками Сухомлинского, Базардова, Щетинина и других подвижников воспитательного процесса. Клубье тела является инструментом материализации и формирования жизненного пути. Сегодня многие люди уже вернули себе знание о том, что мысль материальна, но не всегда задумываются, что это относится как к позитивным, так и негативным мыслеформам. Все наши мысли, даже самые незначительные, используя энергию клубьего тела, проявляются в пространстве и материализуются в виде нужных ситуаций. Двигаясь в духовном поле, мыслеформа мгновенно достигает объекта, предмета, человека или божества, к которому она относится. Таким образом, соединяет нас с ними и притягивает их энергию и проявление в нашей жизни. Так мы творим свою действительность, то есть окружающий нас мир. Четвертое посвящение отрочества проводится в 12-14 лет. Для парней это ярение, испытание силы воинской, мужской, проявление духовных азов, наставление на овладение качествами силы, стойкости, выносливости, ловкости, самоотверженности и взаимовыручки. Для девушек обряд лельник, проверка и демонстрация ловкости, грации, трудолюбия женского, наставление на овладение женскими премудростями Василисы Премудрой. Каждое физическое и духовное тело – это проекция высшего духовного сознания, стремящегося к самосовершенствованию путем усвоения опыта, приобретенного в школе земной жизни. Понимая это, наши предки так воспитывали ребенка, чтобы вовремя, через посвящение, структурировать развитие как физического, так и тонких тел, то есть обеспечивать гармонию, воспитание и образование. Они знали, что дух через душу творит нашу физическую оболочку в качестве инструмента для обретения нового опыта. Воспитанный ребенок в системе дальнейшего образования развивает свои позитивные качества, невоспитанный взращивает свое эго, становясь проводником системы паразитизма в человеческом обществе. Пятое посвящение – родение – проводится в 18-21 год. Проявляется утверждением просвещения в родении с ворожьем. Парни и девушки осознанно утверждаются в вере и веде, показывают зрелость ведание духовной мудрости и вардовой науки. Во время этого посвящения они берут на себя обязательство родить за род православный, укреплять душу свою праведными деяниями, исполнять волю Всебога и начать путь свой в определенной варде. Со временем они прирастают честным трудом, силой, веданием, и поэтому варна может меняться, и каждая имеет свое отдельное посвящение. Шестое посвящение – это созидание семейного союза, которое знаменует проявление у человека силы отца Сварога и Лады Матушки для творения и продолжения рода на земле. Седьмое посвящение – рождение детей, как весть о том, что мир новый утвержден образом и подобием Бога, ребенком светлым. Как Сварог и Лада миры рождают, так и человек детьми прирастает. Восьмое посвящение родовое знаменует появление внуков, и это означает, что жизнь истинно и праведно прожита, что род православный в красе и славе прирастает. После него и достойную смерть встретить можно, как новый переход на более высокую духовную ступень. Каждое посвящение – это экзамен просвещения, проверка готовности человека занять то место в обществе, на которое он претендует. После посвящения человек получает высшее качество, силу и возможности, повышая свое значение в роде. Так, благодаря единству процессов воспитания, образования и просвещения, упорядочивается род земной. Поэтому учет душевно-телесных и возрастных особенностей имеет важнейшее значение для формирования ладного державного устройства. К сожалению, в современной цивилизации эти ведания в большинстве своем утрачены или сознательно искажены. Наша же задача – возродить культуру народов по подготовке и утверждению в обществе новых поколений творцов и созидателей ладного державного уклада. Таким образом, единство процессов воспитания, образования и просвещения приводит к формированию в обществе осознания единства человека с Богом. Познание и соблюдение его конов становится средством к достижению лада человека с природой и обществом, стремлением к миру и процветанию, начало эпохи разумного человечества. Всем благодарю за внимание. Доклад закончен.